Обугленный пикап был установлен на алюминиевую платформу и закреплен нейлоновыми тросами. Прилетевший из аэропорта О'Хейр армейский чинук завис над ней, поднимая несущими винтами рябь на водной глади озера. Вертолет опустил крюк, и пикап поднялся в воздух. Обогнув озеро, чинук опустил нос и с ревом поднесся на запад, обратно в О'Хейр. Положив свою ношу прямо перед открытым носом транспортного «Гелекси», экипаж военного самолета загрузил пикап в фюзеляж. Люк закрылся, и 4 минуты спустя «Гелекси» уже катился по рулежной дорожке. Еще через 4 минуты самолет поднялся в воздух и взял курс на восток, в сторону Вашингтона. Еще через 4 часа он пролетел в небе над столицей и совершил посадку на авиабазе «Эндрюс». К тому времени в воздухе уже висел другой армейский чинук. «Гелекси» остановился в конце взлетно-посадочной полосы. Из него выгрузили пикап. Нырнув, вертолет подхватил платформу и снова поднялся в воздух. Полетел на запад, вдоль шоссе И-95 в Вирджинию, 40 миль до самого Квантико. Чинук осторожно опустил свой груз на площадку перед лабораторией исследования транспортных средств. Выбежавшие эксперты бюро в белых халатах, трепещущих в турбулентных завихрениях от несущих винтов, затащили платформу с пикапом в ворота, сняли обгорелый остов и установили его посреди просторного ангара. Расставили вокруг софиты и зажгли их. Постояли, словно бригада патологоанатомов, готовых приступить к вскрытию трупа. Генерал Джонсон вернулся тем же самым путем, которым пришел. Спустился по 9-й улице, мимо музея естествознания, мимо музея американской истории, учащенно дыша, сжав рот в напряженный овал. Когда генерал обходил пруд, у него запершило в горле. Свернув налево на Конститьюшн-авеню, он дошел до мемориала ветеранов Вьетнама и остановился. Там, как всегда, стояла притихшая толпа. Генерал посмотрел на нее, посмотрел на свое отражение в зеркальном черном граните. Он ничем не выделялся среди толпы. Обычный светлый костюм. Все в порядке. Поэтому генерал позволил слезам затуманить его взор. Шагнул вперед. Сел у основания стены и затрясся в рыданиях, прижимаясь спиной к высеченным золотым именам ребят, погибших 30 лет назад.